Сноска. Сойма. Одномачтовое палубное грузовое судно. Лодья или ладья. Морское и речное судно Древней Руси. Конец сноски. Только на Буяне, набережной, что ниже моста, куда новгородские кормщики ставили лодьи с товарами иноземных купцов, было заметное оживление. Толпа закрыла от глаз Амосова корпуса прибывших с Ладоги кораблей. «Большой караван», — подумал Амосов, считая мачты. «Летние гости ганзейские пожаловали. Ко времени ли?» Сноска. Ганза или Ганзейский союз — торговый и политический союз северонемецких городов, который вел оживленную торговлю с Новгородом. Конец сноски. До морехода доносился глухой рокот толпы, собравшейся у причалов. Слышались злобные выкрики, перебранка. Обгоняя Амосова, прошли два горожанина-ремесленника. «Убивец нашелся!» — услышал Труфан Федорович резкий голос. «Тот самый, что в Любике купца Салова убил. Ишь, ведь признали! Что ж теперь?» «Виру требовать, — сказал другой, — Ванюх-то Салова сын, таковский маху не даст. Кожу с зубов норовят ганзейцы содрать. Выходит, дело нам, судовщикам да носильщикам, даром на них работай. Уперлись на своем, что дедам вашим платили, то и вам платить будем». Первый злобно выругался. «Как есть свинья! Посади ее за стол, она и ноги на стол!» Купец не обратил особого внимания на слова прохожих. Требовать виру, плату родственникам за убитого, было обычным в те времена. Нередки были и жалобы на иноземных купцов. Труфана Федоровича тревожило другое. «По что степенной звал?» — думалось ему. Наказывал и часу не медлить, неужто беда какая стряслась, и старый мореход ускорил шаги. Солнышко поднималось все выше и выше, под его горячими лучами стали испаряться капли утренней росы на свежей зелени ветел, высаженных по обочинам бревенчатой мостовой, на траве, буйно разросшейся возле домов. С наслаждением, вдыхая утренний свежий воздух, пахнувший дымом домашнего очага, Амосов пробирался по узким улицам ремесленников. Тянулись бесконечные ряды кожевенников, швецов, плотников, дощаников, сукновалов, веревочников. Великий Новгород насчитывал сотни ремесленных специальностей. Тысячи людей трудились над изготовлением товаров для торговли на обширной новгородской земле. Повернув на торговую улицу, где дома были побогаче и мостовая получше, Амосов подошел к крепким высоким хоромам югорского купца-судовладельца Кузьмы Терентьева. Поднявшись по дубовому резному крыльцу, он постучался в тяжелую, обитую железом дверь. Просторная горница была битком набита народом. Окна были плотно завешены, купцы собрались тайно. Две толстые восковые свечи в массивных кованых подсвечниках едва освещали бородатые насупленные лица. После резкого дневного света мореход не сразу распознал друзей и приятелей. Поздоровавшись со всеми, Амосов подсел поближе к хозяину, освободившему местечко для почетного гостя. «В торжке московских купцов зарезали», — шепнул мореходу хозяин. «Ночью гонец ко мне прискакал, вести привез. Теперь понизовского хлеба нам, как своих ушей, не видать». Сноска. Понизовский хлеб. Хлеб, привезенный снизу, из Окска-Волжского междуречья. Конец сноски.